Но однажды все изменилось, и оказалось, что сил нести этот крест на земле совсем маловато у крестьян. Не помогает даже русская водочка, вечный спутник селян. Если только чтобы, быстрее сбросив с себя всякий там жизненный крест своей судьбы, быстрее в небытие угодить, а там поминай, как звали. Подобные рассуждения теперь приходили на ум Анатолия Перегудина, когда он оглядывал храмовое пространство, не совсем до конца понимая, для чего он это делает и зачем он вообще сюда забрел в рабочее время. Простая и ясная, как Божий свет, мысль, откровение озарила его, когда он снова сел за руль трактора. Надо восстановить эту церковь, какой она была когда-то, и тогда жизнь его и всей Опалихи, и соседних деревень вся в раз переменится, — подумал он, и еще с большей силой и радостью принялся убирать овес. В тот день после работы он впервые за долгие годы спал спокойно, без всяких волнений, и даже без применения своеобразного допинга на ночь в виде пары стопок беленькой. На следующий день, увидев молодого председателя, который теперь возглавлял их хозяйство, все, что осталось от былого гиганта колхоза, бывшего полевого бригадира, простого парня, подкатил к его УАЗику и, недолго думая, сходу ошарашил того. «Роман, а давай церковь нашу восстановим?» Дело было утренними часами, и то ли от того, что еще не проснулся, то ли вообще от плохого настроения, как-то нехотя посмотрел на Анатолия и спокойно, без удивлений, выдохнул. «Ты случаем не с бодуна, а? Может, опохмелиться надо? Так, пожалуйста, только вечером. Приезжай до конторы. А сейчас работа не в проворот. Поле против церкви еще не убрали? Да там маленько осталось. Сегодня закончим». Начал было оправдываться Анатолий. «Я ведь тебе о другом. Дело говорю». Вихрастый, с рыжеволосыми кудрями Роман Глазков, будто и впрямь насторожился, в то же время не придавая словам Перегудина особого значения. Он ждал, что сейчас Анатолий выдаст ему какой-то такой аргумент, который враз все перевернет и заставит его серьезно посмотреть, но уже не молодого тракториста по-другому, без былого налета советской дурости. «Слушай, Толик, у меня, правда, сейчас времени нету», — уже начальственно заговорил Глазков, намекая, если у того нет конкретного к нему дела, то тогда, как говорится, разговору конец. «Можем и вечером поговорить, только что от этого изменится». «К тебе что, брат приезжал?» — вдруг спросил Роман. «Никто ко мне не приезжал». «Тогда чего это ты вдруг?» — не договорил председатель. «Жил себе, как все, работал, и вдруг на тебе! С какого перепоя?» Потом Глазков убрал руки с ключа зажигания, облокотился на истертую за советские годы спинку председательской машины и спокойно сказал: «У меня что, забот других нет? Для водокачки реле надо, а то, гляди, двигатель скоро совсем в разнос пойдет. А мне бегать, включать и выключать, во как надоело! К тому же коровник в этом году хоть сколько-нибудь, а подремонтировать надо. Какая тут церковь? И потом, она что, наша? Мы, что ли, строили ее? И не мы закрывали? Какая разница, Роман, кто строил? Кто все это рушил? Где они все? На кладбище, небось. Сам слыхал, что из тех, кто давал всякие там распоряжения, кто удавился, кто утонул, нам теперь от этого не легче. Да и жить как-то надо дальше. А мы что, плохо живем?» Тут Анатолий призадумался. Он прекрасно понимал, на что намекает председатель. Ведь за его бытность удалось остановить полное разорение колхоза. И все это потому, что Глазков не пьет и другим не дает спуску в этом отношении. И пусть от былого гиганта-миллионера осталось всего чуть более одной бригады, а все ж таки сохранил, пусть небольшое, но все же таки стадо. Да и все, что с ним связано. А то бы сейчас здесь вообще ничего не было. И так большая часть земли ушла под залеж, а то и под целину. Леса молодым во многих местах поля покрылись. Такие недоговоренные между ними мысли, так и не произнесенные вслух, повисли в воздухе, и они оба замолчали. Потом Глазков словно спохватился. «А ты знаешь, сколько надо теперь деньжат, чтобы восстановить эти развалины?» «Никакие они не развалины. Я вчера посмотрел и подумал, чтобы мы своими силами потянули». «Не смеши», — заулыбался председатель. «Кто это будет сейчас задарма работать? Ты в своем уме?» Анатолий, не зная, чем на это возразить, вдруг, недолго думая, резанул. «По братьям поеду, к сестре. У нее свой бизнес. Ничего, помогут. Мы, перегуденные, не такие, как другие, некоторые. И, между прочим, наши здесь на кладбище предки лежат, родичи. А мои будто бы не лежат». «Наверное, не лежат, если ты так рассуждаешь». «Ты это, Толик, кончай чепуху молоть. Совсем с утра спятил. Ехал бы лучше работать. Колос обсыпается». «А я серьезно!» Анатолий хотел выругаться, да что-то глубокое, настоящее вдруг вылезло из него наружу и не позволило. Он пристально посмотрел на Глазкова и, что называется, в лоб, задал один мучающий его с самого начала их беседы вопрос. «Так ты за то, чтобы отремонтировать церковь, или нет?» «Ну, конечно». «Что, конечно?» «Да за я! За!» Уже выйдя из себя, выкручивался Глазков, словно его прижимал Анатолий, и невидимые, стоящие рядом с ними, односельчане на неком виртуальном для них собрании. «А что толку сейчас языком молоть? Ты меня не агитируй. Когда будут деньги, тогда и поговорим. Пока!» Он быстро запустил двигатель и укатил, оставив Перегудина наедине с его воспаленными мыслями и далее митинговать на этом виртуальном собрании, где, как показалось Перегудину, после слов Глазкова, все слушавшие их тихо и молча разбрелись кто куда, не в силах противостоять неоспоримым аргументам председателя. Тем временем Глазков как-то обмолвился об их разговоре своим ребятам, брату и еще двум механизаторам, как говорится, составлявшим костяк хозяйства. Те только с недоумением посмотрели на Глазкова, посмеялись, мол, что это с ним, с Перегудиным случилось. И как пили горькую, так и продолжали заливать ее, более не вспоминая странные разговоры о церкви, которая, если и не служила больше в хозяйстве зерновым складом, то и вещью, по их разумению, казалась им сейчас совсем бесполезной в их и до того без конца убогой и проблемной жизни. Впрочем, после той неожиданной беседы у Анатолия Перегудина, что называется, кровь забурлила и заиграла, появилась даже какая-то внутренняя бравада. Доработав до последнего колоска, он, никому не говоря, бросился в поисках денег для восстановления храма. Недолго думая, прикатил он в Бежецк к брату, отцу Иннокентию. Застал его после службы. Довольного и расслабленного от некоторого благодушия, появившегося невесть откуда. Когда отец Иннокентий услышал от брата о той самой церкви, что стоит в их родном селе, даже как-то удивился и растерялся. «Так это же не наше благочиние. А чье же?» «Понятно, чье. Краснохолмское. Разве ты об этом не знал?» Анатолий, до этого беспрекословно слушаясь брата и совершенно будучи уверен, что брат ему не откажет и поможет, чем сможет, также, в свою очередь, удивился. «Не пойму я тебя, Кеша», — заговорил он как-то по-домашнему, как в детские годы. «При чем здесь какое-то благочиние? Я к тебе приехал как к брату, как к священнику, а ты про какое-то там благочиние». Отец Иннокентий, чтобы оставаться в своем состоянии, попытался спокойно и вразумительно объяснить брату. «Ты пойми, Толик, везде есть свой порядок. У меня одно благочиние. Там, где территориально находится наша Апалиховская сельская церковь, другое. Значит, надо обращаться по всем вопросам к благочинному Краснохолмского района. Кто там сейчас?» — запнулся он. «Кажется, отец Вячеслав. Вот к нему тебе надо. Такой порядок в нашей церкви. И не я его придумал. Это, между прочим, во всех епархиях». Такое объяснение отца Иннокентия не могло удовлетворить Анатолия. Ему казалось, что сейчас с ним разговаривает не его старший брат и даже не священник Русской Православной Церкви, а какой-то местный чиновник по делам религиозных организаций. Не имея опыта общения с такими людьми, а уж тем более на такие темы, Анатолий далее гнул свое. «И что? Теперь, значит, ты мне ничем не поможешь?» «Да я бы рад», — продолжал в своей манере отец Иннокентий. «Но, как говорится, везде свои правила. Так устав церковный устроен. И тебе любой священнослужитель или иерарх об этом скажет. И нарушать его никому не гоже». «Понятно», — обиженно произнес Анатолий. «Тем более, что для этого немалые средства нужны. И даже если бы у меня такие были...» Он снова запнулся. «Хотя у меня и близко ничего подобного нет. На каком основании я бы тебе их дал? У вас там, наверное, и прихода нет. Ни священника. Короче, Толя, получается одна самодеятельность. Ну, сам рассуди». «Да понятно тут!» Словно, стесняясь за свою такую прыть, обиженно повторил Анатолий. «Ты ради Бога не обижайся!» Отец Иннокентий как можно осторожнее произнес эти слова, словно на самом деле боялся как-то невзначай, ненарочно обидеть брата. «А я думал, что у тебя что-то стряслось. Или с домом. Может, чайку попьем?» «Да нет, отец Иннокентий, спасибо. Как-нибудь потом. Уже официально. Будто чужой прихожанин, а не родной брат», — благодарил Анатолий. «А то смотри, или покушаем. Сейчас мои там уже, наверное, обед приготовили». «Нет, спасибо, поеду я». «А может, останешься? Ты еще не видел, какой Ванюшка теперь, весь в мамку, такой же противник церковных и домашних порядков». Он широко и добродушно заулыбался. Получилось неестественно. При этом, как когда-то в их молодости, обнимая Анатолия за плечо. Тому сделалось от этого даже как-то неловко, не по себе. Анатолий молча покачал головой, как бы понимая их заботы и в то же время отвечая на вопрос брата. Удалился он после краткого благословения от Перегудина-старшего и своего поклона на ходу. Что делать далее, Анатолий не знал. Он снова возвратился домой и даже от расстройства запил. Правда, на этот раз запой оказался недолгим, очухался, когда снова сел за трактор. Ни с того ни с сего подкатил к церкви и, разглядывая с тяжелого бодуна замшелый убогий вид церкви, решился на поездку к Ирине. Чем черт не шутит? Может, она маленько отошла от этих кривых взглядов из-за Вадима? Глядишь, поймет его душевный порыв и поможет, чем сможет. Совершенно ясно для себя рассуждал он. На этом порешив, он набрался духа и в первые же выходные поехал в Бежецк. Ирина, встретив Анатолия в магазине, явно была не готова к этому свиданию. Даже в первые минуты их холодноватой беседы не решалась приглашать его в дом. Но затем, поняв, что Анатолий не имеет ничего к ее мужу, совершенно успокоилась и пригласила к чаю. За столом Анатолий поведал сестре о настоящей причине своего приезда. Разговор о восстановлении церкви в Опалихе начинался как-то издалека, натянуто, медленно. «Где же я возьму тебе на такое деньги?» — удивилась Ирина. «Ты хоть представляешь, сколько для этого надо?» «А что, разве много?» Анатолий прикинулся простачком. «Наверное, уж немало», — усмехнулась Ирина своей лукавой предпринимательской улыбкой. Затем отхлебнула страстно чаю. Почмокала смачно, пережевывая большой кусок покупного жирного пирога. И вдруг высказалась, будто так незначай. «Худеть надо, а я тут с тобой глотаю что ни попадя». «А зачем же так, Ириша?» Анатолий старался быть сестрой осторожным, пока та была в настроении, а вось не пошлет его подальше. «Да хрен его знает! Нравится!» Она как-то по-особенному добродушно глянула на брата. «Слушай, Толик, а зачем тебе все это надо? Не твое же это!» «Как зачем?» Он сделал вид, что не понял ее. «Тебе что? Заняться нечем». От такого поворота Анатолий даже чуть не поперхнулся. «Для такого дела миллионы нужны. Это во-первых. А потом, насколько я знаю, у вас там нет ни общины, ни священника, и вообще ничегошеньки нет. Осталось каких-нибудь 5 бабулек. Кто же всем этим реально будет заниматься?» Анатолий оказался не готовым к такому раскладу. Он совсем не знал, что и говорить сестре, как возражать. Настолько все выглядело убедительно и правильно в ее речах. До этого ему казалось, что стоит только начать, упереться как следует, а там, глядишь, и само как-нибудь пойдет, словно как та телега в разъезженной, размытой от проливных дождей дороги. Ведь будто бы и отпустили у кобылки той российской вожжи, и никто ее родимую кнутом не стегает, никто и вскачь не дает. Идет она себе помаленьку, потихоньку. Значит, так можно и с церковью, — рассуждал про себя Анатолий. Где понуканием, где лаской, где уговорами, а где прытью и нажимом? Глядишь, и дело сдвинется с мертвой точки. Только все это по человеческому разумению выглядело так. Да по Божьему произволению все как будто бы получалось наоборот. Про Божие промыслительное начало и не подумал Анатолий. Может быть, и не угодно было Богу, чтобы здесь и теперь, в этих его родимых краях, была действующая церковь. «А как же по телевизору показывают? Храмы то там, то тут восстанавливают. Это как же?» Ирина будто бы была готова к этому вопросу. «Значит, там народец порасторопнее, да побойчее. Должно быть, если и деньги находятся, и священник. А у вас так все уже ясно. Это у кого же у нас?» — насторожился Анатолий, сделав обиженное выражение лица. — А ты уже как будто бы не наша? — Вот еще чего! Ирина подлила себе чаю, стала мешать ложечкой нерастворившийся сахар. — Не про меня разговор, Толик! Она нехотя отхлебнула, потом отодвинула чашку и, приблизившись к брату, словно на деловой встрече со своими поставщиками, сказала: — «Я, конечно, все понимаю, но вот до сих пор не могу в толк взять, кто тебя на все это надоумил». Анатолий, видя такой разворот, словно в мгновение ока прозрел и, что называется, сходу впился в сестру. Ты мне, Ирка, зубы не заговаривай. Помогать будешь или как? — Что значит «как»? — оторопела Ирина и даже приняла гордый вид. — Со мной так не надо разговаривать, братец. Я же тебе не твои колхозные бабы. Понимать-то надо немножечко. — А я как раз и понимаю, что зажрались вы тут больно много. Вот и нос воротите, да разговорами мозги пудрите. — Ты это потише, братец, попридержи свой язык. Ирина оглянулась по сторонам. «Мне тут сцены не нужны. И без этого, если можно». Она отпила чай, слегка покрутила чашку в руках и сделала тот нарочитый вид, похожий на то, как люди, не имеющие внутри себя ни грамма, ни сколечка душевных интеллигентных вибраций, вдруг напяливают на себя этакое одеяние культурных и воспитанных граждан. И еще кичатся этим. «Давай вот как сделаем. Если будет на то бумага официальная от вашего краснохолмского благочинного, то тогда можно подумать. Но и то ты, пожалуйста, знай, что никаких миллионов у меня нет». «Тут и разговоров нет. Знаю, мое дело». «Пожалуйста, помолчи», — оборвала она брата. «Если действительно начнется восстановление, то я, конечно, помогу, чем смогу. Может быть, материалами, может, еще чем. Надо еще с Вадимом посоветоваться». Услышав впервые за весь разговор имя своего Шурина, Анатолий недовольно поморщился, но так и не смог ничего сказать. «И не надо морду кривить, Толик. Пора уже давно понять, что хоть Вадим и сволочь порядочная, но все-таки он мой муж и отец нашим детям». Она как-то неловко произнесла словосочетание «нашим детям», будто за этим крылось что-то неестественное, ненастоящее. «Понятно тебе?» «Давай только без морали», — выдохнул недовольный Анатолий. «Женился бы лучше, чем дурью мается», — вдруг выпалила Ирина. «Может, тогда бы мозги к дому были бы по-настоящему направлены». Анатолий так и не понял до конца сестру, но все ж таки нашелся, чем возразить. «И ты туда же. Серега приезжал, мозги пудрил. Твоя Марина все намекала. Сговорились вы, что ли?» Ирина как-то странно посмотрела на брата и спокойно проговорила. «Я ни с кем не сговаривалась. А только и так ясно, что тебя кто-то внутри крутит, крутит. Давно ли исповедовался, брат?» «А тебе-то что?» «Значит, давно. А в церковные дела лезешь». Ирина привстала и, принимая на себя эдакий вид старшего из Перегудиных, примеривая к себе некую тень брата священника Иннокентия, значимо произнесла: «Воцерковляться тебе, брат, по-настоящему надо, а тогда Господь все сам управит». Только в этих до боли правильных словах Анатолий расслышал нечто совсем другое. Интонация, с какой это было сказано, с ног до головы выдавала Ирину. Некий тайный укор со стороны сестрицы был дан ему явно неспроста. Значит, и в ней накрепко засело это казенное, чопорное обхождение, — думал про себя Анатолий. Мало того, что в церковных стенах со всех углов лезет это прохладное канцелярское обхождение, так еще и родная его сестра, с кем в детстве одних родителей под стол пешком ходили, в прятки играли и в трусики тайком заглядывали друг к другу, тоже набралась этой моды, а еще одной крови. Значит ли это, что мы уже совсем стали чужие? Ирина же от всего разговора осталась довольной. Во-первых, она указала брату на его место, чтобы тот знал, с кем имеет дело. А во-вторых, ей жутко как не хотелось вообще иметь с ним хотя бы какое-то дело. Прошлые разборки и понукания, когда они ездили и помогали Анатолию то картошку убирать, то сенокосом управляться, были в далеком прошлом. Казалось, что от той жизни ничего сейчас не осталось. Другие времена наступили, другие дела и мысли правили жизненным балом, и на этом мероприятии под названием «Жизнь» не было места прежним родственным связям. Все это несказанно причислялось к какому-то анахронизму, откопанному из недр совсем иной древней реальности. В той ушедшей, почти исчезнувшей жизни, по ее усмотрению, было все так складно и просто, что теперь, во времена тотальных сложностей и мудреных головоломок, казалось ей совершенной бессмыслицей. И даже затея, с которой к ней пожаловал брат Анатолий, выглядела для нее несколько обескураживающе. «Видать, это Лешка его надоумил», — рассуждала она про себя, когда проводила Анатолия, сунув ему в руку тайком, даже для самой себя, словно на паперти, 100-рублевку, прекрасно зная, что не на хлеб же она сгодится, а на что-нибудь дурное, вроде водки. А это, как ей со стороны могло показаться, был для нее грех. Вот и не находила себе места, пожалев эту измятую купюру. И не на какие-нибудь конкретные деньги, а именно на то, что дала ему. Поэтому идея с восстановлением церкви, которую привез ей брат Анатолий, крестьянин по происхождению и по смыслу жизни, показалась ей странной, если не сказать большего. Вот если бы к ней с подобной мыслью обратился интеллигентского духа Алексей, не говоря уже об иерее отце Иннокентии, вот тогда бы для нее все казалось логически обоснованным и понятным. Почему же за это вдруг брался Анатолий? Для Ирины так и осталось в тот день загадкой. Она еще долго потом думала, откуда у этого человека, с потом и кровью впитавшего в себя за жизнь все соки земли, пропившего в свое время маломальски образованный облик, вдруг прорвалось такое сродни истовому православному человеку, который грезит и мечтает об этом, идет к этой цели, молится и просит у Бога помощи на свершение поставленной задачи, а главное, у которого образ жизни не расходится с поставленной целью. Что произошло сейчас с ее братом Анатолием, ей было непонятно. Ее огрубевший от работы в бизнесе ум, ослепленный и скроенный за последние 10 лет по мужской деловой логике, корыстной мотивации, не мог вместить таких братских метаморфоз, таких тончайших превращений. В какой-то даже момент она позавидовала своему брату, но потом, поймав себя на этой мысли, тут же поспешила выкинуть все это из головы. Ей даже стало стыдно. И хорошо, что угрызения совести оказались мгновенными. Они вмиг улетучились, как едва заметный эфир. Даже и следа не осталось. А то носилась бы с этим, да еще чего доброго с ума тронулась. Но все обошлось. Прежняя психология взяла верх, и работа вымела все с головы, словно метла